слабом свете, отбрасываемом электрической лампочкой у школы, майор различил женский силуэт. Он поздоровался, но женщина лишь что-то неясно промычала. Дед сообразил, что перед ним глухонемая. Он пожал плечами в знак того, что не понимает ее, и тогда она схватила его за рукав и буквально потащила за собой. Ее костлявая рука цепко держала локоть майора, а он, поняв, что она спешит что-то показать ему, покорно следовал за ней. Женщина размахивала рукой, что-то невнятно лопотала, и в ее голосе уже не было тех мычащих звуков, как в начале. Они вышли в боковую улочку. Подойдя к одному из домов, глухонемая прислонилась к забору и поднесла руку к рту. Они ждали в молчании четверть часа, пока из дома не вышла женщина с ребенком. Но глухонемая мотнула головой. Нет, нет, не этих она ждала. Терпение деда почти истекло, когда на веранде появился мужчина лет за 50. Усатый, в кичуле, сдвинутый на ухо. Майор хорошо разглядел его лицо. Примечание. Кичула — островерхая меховая шапка. Лампочка на углу дома освещала двор, и человек попал в луч света так, что дед заметил даже шрам на его верхней губе. Мужчина стоял, мусоля зажженный окурок сигареты. Глухонемая тихонько потянула деда за руку, и они пошли по узенькой тропке и вскоре очутились за околицей села недалеко от Мурыша. Женщина выпустила его руку и быстро зашагала вперед. Она почти бежала, так что дед едва поспевал за ней. Они направлялись к полю, где несколько часов назад он проходил вместе с Марару, и дед засомневался, не допустил ли он неосторожности, разрешив вести себя куда-то за село. Кто знает, что на уме у этой женщины, которая то ли сознает, что делает, то ли нет. Так они дошли до края оврага. Дед это скорее почувствовал по всплескам воды, чем увидел. Зловещий шум застрял у него в ушах, и инстинктивно он остановился. Глухонемая снова принялась жестикулировать, и нечленораздельные звуки сплошным потоком полились из ее рта. Однако дед не мог понять, о чем она говорила. Видя, что ее не понимают, она сняла с головы платок, распустила волосы и стала их зачесывать на бок. Майор, удивившись поначалу, постепенно стал догадываться, что к чему, и нахмурился. Волосы Анны Драги на той фотографии из дела были коротко острижены и зачесаны на одну сторону, и глухонемая как раз это и показывала. Дед кивнул головой. Женщина радостно улыбнулась и снова начала гнусавить. Дед опять развел руками. И тогда глухонемая снова прибегнула к жестам. Не стесняясь, она скинула верхнюю юбку и, оставшись в одних нижних, легла навзничь. Дед понял, что речь идет об Анне Драге, которая загорала на солнце, и чтобы дать это понять женщине, он очертил солнце в воздухе. Глухонемая кивнула головой. Потом показала на деревню, на дом человека, которого они только что видели. Вдруг она вскочила и подтолкнула. толкнула деда к пропасти. Ее жест был таким неожиданным и резким, что майор решил ему конец. Но женщина вовремя удержала его, и ее сильные руки оттащили его назад.